весь воздух давит, как свинец. Кричу, кричу, кричу я людям: идите, помогите мне, свинец мы вместе плавить будем, свинец мы вместе плавить будем. Я слышу, лучше не кричи, а то и сам испепелишься. Молчи, а то ведь, как керем, и сам ты в пепел превратишься, и сам ты в пепел превратишься. Да, я хочу сгореть вот так, как некогда сгорел керем. Да, я хочу сгореть вот так, как некогда сгорел херем. Сгорю вот так, сгорю вот так, сгорю вот так, сгорю вот так. Ведь если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, тяжелей земли. И вновь кричу, кричу я людям, чтоб все на помощь мне пришли. Свинец мы будем плавить будем, свинец мы будем плавить будем. Да, я хочу сгореть вот так, как некогда сгорел керем. Да, я хочу сгореть вот так, как некогда сгорел керем. Сгорю вот так, сгорю вот так, сгорю вот так, сгорю вот так. Ведь если я гореть не буду, кто?